Глава 4. Но еще не поздно, и обещание Всевышнего о входе в его покой остается в силе. И давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался не достигшим этого покоя. Ведь нам так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое, но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой. Но мы, поверившие этой вести, входим в его покой. А о тех же, кто не верил, Всевышний сказал: «Поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в мой покой». Всевышний сказал это, несмотря на то, что Он уже закончил сотворение мира еще в самом начале. В другом месте Он сказал о седьмом дне так: «И на седьмой день Всевышний отдыхал от всех своих дел». Но помните, выше было сказано: «Они не войдут в мой покой». Так как некоторым еще остается войти в его покой, ну а те, кому радостная весть о покое была возвещена прежде, не вошли по причине своего непослушания, то Всевышний опять назначил определенный день. Сегодня, спустя долгое время после событий в пустыне, провозгласив об этом через царя Давуда, как уже было процитировано выше: «Сегодня, если услышите его голос, то не ожесточайте ваших сердец». Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иешуа, то есть землю Ханаана, то Всевышний больше не говорил бы о каком-то другом дне после этого. Поэтому войти в истинный покой Всевышнего его народу еще предстоит. Кто входит в покой Всевышнего, тот отдыхает от своих трудов точно так, как и Всевышний от своих. Поэтому будем делать все возможное, чтобы нам войти в тот покой, чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания. Ведь Слово Всевышнего живет и действует. Оно острее, чем любой заточенный с обеих сторон меч, и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Ничто во всем творении не скрыто от Всевышнего. Перед Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет. У нас есть великий верховный священнослужитель, который вознесся на небеса. Это Иса, Сын Всевышнего. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. Наш верховный священнослужитель не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому мы можем смело приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.